Приведение контрастных вибрационных частот к балансу. Приведенные в следующих главах примеры покажут, каким образом естественное многообразие окружающего мира может принести вам огромную пользу. Нужно только использовать собственную эмоциональную руководящую систему и осознанно улучшить вибрационные отношения между желаниями и убеждениями. Данные примеры продемонстрируют процесс, который поможет вам творить с радостью. Мы назвали бы его «осознанное приведение энергий в равновесие». Текущая контрастная ситуация. Прежде всего, мы описываем типичные ситуации, которые довольно часто возникают в повседневной жизни. Обращайте внимание на убеждения, которые являются активными в данной ситуации. Возникшее желание или желание. Далее приводим перечень желаний, которые являются следствием данных ситуаций. Когда вы сталкиваетесь с тем, чего не хотите, то еще точнее понимаете, что вам нужно. Признаки вибрационного дисбаланса. Здесь мы даем перечень эмоций, указывающих вам на текущие активные вибрации, убеждения. Осознанное улучшение вибрационных отношений между новым желанием и привычными убеждениями. Далее мы предлагаем ряд утверждений, которые помогут привести текущие активные вибрации, убеждения в соответствие с самими желаниями. Когда будете их читать, обратите внимание на то, почувствуете ли вы улучшение вибрационной относительности между желанием и убеждениями. Знайте, что чувство облегчения означает как избавление от противодействия, так и улучшение вибрационных отношений между желанием и убеждением. Другими словами, чем лучше ваше настроение, тем больше вы приблизились к балансу энергий. С таким же успехом можно сказать, чем ближе вы к балансу энергий, тем лучше ваше настроение. Результат. И, наконец, мы укажем на характерное улучшение в вибрационных отношениях между желанием и убеждением, что подтверждается подъемом эмоций. Когда вы поймете, как нужно осознанно приводить вибрации ваших убеждений в соответствие с вибрациями намерений, то станете сознательным творцом собственной судьбы. И тогда не будет никаких намерений, которые вы не смогли бы воплотить в жизнь. Разве может быть на свете что-нибудь важнее этого понимания? Запомните. Если жизнь, которую вы ведете, способна рождать в вас какие-либо желания, то у нее есть и все средства для того, чтобы их исполнить.